13.2. Равновесие на конкурентном рынке факторов производства. Конкурентный рынок производства находится в равновесии, когда его цена уравнивает объем спроса с объемом предложения. Рисунок 13.10а показывает такое равновесие на рынке труда. В точке А равновесная зарплата составляет WCT, а равновесное предложение – LCT. Так как в нашей модели конкуренции имеется полная информация, все рабочие получают одинаковую зарплату и приносят одинаковый предельный доход продукта труда, где бы они ни были заняты. Если бы какой-нибудь рабочий имел зарплату больше, чем его предельный продукт, фирма нашла бы выгодным предложить такому рабочему более высокую зарплату. Но когда информация ограничена, наниматели не могут устанавливать различия для рабочих. Если рынок готовой продукции также идеально конкурентен, кривая спроса на фактор производства показывает прибыль, которую потребители фактора производства получают от его дополнительного использования в производственном процессе. Примечание диктора. Далее, на странице 381 следует рисунок 13.10 «Равновесие спроса и предложения на рынке труда». Конец примечания. Размер зарплаты отражает также издержки фирмы и общества от использования дополнительной единицы производственного фактора. Таким образом, в точке А на рисунке 13.10а предельная прибыль от одного часа труда рабочего, его предельный доход продукта МРП, ЛТ, равна предельным издержкам тарифной ставки зарплаты W. Следовательно, когда оба рынка, фактора производства и готовой продукции, идеально конкурентны, ресурсы используются эффективно, потому что разница между совокупной прибылью и совокупными издержками максимизирована. Это условие эффективного использования ресурсов часто проявляется в другой форме. Из уравнения 13.2 мы знаем, что на конкурентном рынке труда предельный доход продукта равен цене товара, помноженной на предельный продукт труда, МРПЛТ равно P в скобках, скобка открытая, МПЛТ, скобка закрыта. Это представляет собой обязательное условие эффективности рыночного механизма на конкурентном рынке труда. Это значит, что дополнительный доход, получаемый от применения дополнительной единицы труда, равен социальной выгоде от дополнительного выпуска продукции, который данная единица труда производит. Когда рынок готовой продукции не идеально конкурентен, условие МРПЛТ равно P в скобках, скобка открыта, МПЛТ, скобка закрыта, не выполняется. Отметим на рисунке 13.10b, что кривая, представляющая цену продукта, помноженная на предельный продукт труда, квадратная, скобка открыта, P в круглых скобках, скобка круглая открыта, МПЛТ, круглые квадратные скобки закрыты, лежит выше кривой предельного дохода продукта, квадратные круглые скобки открыты, МР, круглая закрыта, круглая открыта, МПЛТ, круглые квадратные закрыты. Страница 382. Точка Б представляет равновесную зарплату WM и равновесное предложение труда LM. Но P в скобках, скобка открыта, МПЛТ, скобка закрыта, является величиной, которую потребители получают от дополнительных затрат труда. Следовательно, когда нанято LM рабочих, предельные издержки фирмы WM меньше, чем предельные выгоды для общества VM. Таким образом, фирма максимизирует свою прибыль, но так как ее объем выпуска продукции меньше эффективного уровня, эффективность использования производственного фактора не достигает минимума. Чистая прибыль, совокупная прибыль минус совокупные издержки будет возрастать, если фирма или фирмы с рыночной властью приобретут больше фактора производства и таким образом увеличат выпуск продукции. Экономическая рента. Концепция экономической ренты помогает объяснить, как работает рынок факторов производства. При обсуждении рынков готовой продукции в главе 8 мы определили экономическую ренту как прибыль, полученную фирмой, за вычетом вмененных издержек производства продукции. Для рынка факторов производства экономическая рента представляет собой разницу между прибылью, полученной от использования фактора производства, и минимальными затратами на его использование. Рисунок 13.11 показывает концепцию экономической ренты применительно к конкурентному рынку труда, но она применима также к другим рынкам факторов производства. Примечание диктора. Далее на странице 382 следует рисунок 13.11, графическое изображение вмененной прибыли. Конец примечания. Страница 383. Равновесной ценой является W со звездочкой, а равновесным предложением труда минус L со звездочкой. Кривая предложения труда представляет собой кривую средних расходов с наклоном вверх, а кривая спроса на труд совпадает с кривой предельного дохода продукта с наклоном вниз. Так как кривая предложения показывает количество предлагаемого труда при каждой тарифной ставке зарплаты, минимальные расходы, необходимые для найма, L со звездочкой единиц труда, даются заштрихованным участком АЛ со звездочкой ОБ и площадью ниже кривой предложения и слева от равновесного объема предложения труда L со звездочкой. На идеально конкурентных рынках все рабочие получают зарплату W со звездочкой. Данный уровень зарплаты необходим, чтобы привлечь к труду последнего предельного рабочего, но все остальные допредельные рабочие получают экономическую ренту, так как их зарплата больше, чем та, которая была бы необходима, чтобы привлечь их к работе. Если общая сумма зарплаты равна прямоугольнику OW со звездочкой AL, то вмененная прибыль, полученная трудом, дана площадью BW со звездочкой A. С точки зрения рабочего, данная рента схожа с излишком потребителя, который представляет собой дополнительную ценность, не учитываемую в розничной продажной цене товара. Отметим, что если кривая предложения была бы бесконечно эластична, экономическая рента равнялась бы нулю. Она образуется только тогда, когда предложение от уровня зарплаты не эластично. Фактически, когда предложение совершенно не эластично, все доходы от фактора производства представляют собой экономическую ренту, потому что фактор будет предложен независимо от цены на него. Одним из часто встречающихся примеров неэластичного предложения фактора производства является земля. Рисунок 13.12. Кривая предложения на рисунке 13.12 совершенно не эластична, потому что земля, используемая под строительство жилья или для сельскохозяйственных целей, является постоянным фактором производства, по крайней мере, на краткосрочном отрезке. При неэластичном предложении земли ее цена полностью определяется спросом на нее. На рисунке спрос на землю показан кривой D1, а цена за единицу площади равна S1. Экономическая рента от использования участка земли изображена нижним заштрихованным прямоугольником. Но когда спрос на землю вырастает до D2, стоимость за единицу земли поднимается до S2, а в общую вмененную прибыль войдет также площадь и другого заштрихованного прямоугольника. Таким образом, рост спроса на землю, сдвиг вправо кривой спроса, ведет к более высокой арендной цене за нее и более высокой вмененной прибыли. Примечание диктора. Далее, на странице 384 следует рисунок 13.12, графическое изображение экономической ренты от использования участка земли. Конец примечания. Пример 13.3. Плата в вооруженных силах. Перед армией США стояла крупная проблема с личным составом. Во время гражданской войны вооруженные силы почти на 90% состояли из неквалифицированных рабочих, ведущих наземные боевые действия. Но затем с эволюцией ведения боевых действий доля сухопутных войск составила лишь 16% вооруженных сил. Тем временем изменения в технологии привели к резкой нехватке квалифицированного технического персонала, подготовленных летчиков, электронщиков, механиков и другого персонала, призванного обслуживать сложную военную технику. Почему образовалась такая нехватка и почему армия не смогла обеспечить себе квалифицированным личным составом? Недавно проведенное исследование дает ряд ответов на этот вопрос. Структура воинских званий оставалась в основном неизменной на протяжении многих лет. Она предусматривает 9 званий рядового сержантского состава и только 6 офицерских. Увеличение зарплат офицерского состава обеспечивается прежде всего за счет выслуги лет. В итоге, офицеры с различным уровнем квалификации и способности, как правило, получают одинаковые жалования. Страница 385. Из-за данной универсальной системы платы ряд квалифицированных работников получает меньше того, что они могли бы получить в частном секторе. В итоге квалифицированные специалисты, идущие в армию из-за зарплаты, которая первоначально высока, обнаруживают, что у них предельный доход выше, чем зарплата. Иные остаются в армии, но многие увольняются. Рисунок 13.13 показывает неэффективность политики оплаты труда в вооруженных силах. Равновесная ставка зарплаты W со звездочкой – это зарплата, которая уравнивает спрос на труд с предложением. Однако из-за негибкости в оплате в армии в среднем выплачивают жалование W нулевое, которое ниже равновесной зарплаты. При W нулевое спрос выше предложения и образуется нехватка квалифицированного персонала. И наоборот, на конкурентных рынках рабочие силы, рабочие с высокой производительностью труда получают более высокую зарплату, чем с низкой. Как может армия привлечь и удержать квалифицированную рабочую силу? Выбор армии, структура оплаты влияет на способность государства эффективно поддерживать свою боевую мощь. В ответ на трудности с личным составом армия начала менять структуру оплаты, расширяя число и размер надбавок к жалованию при вступлении в состав вооруженных сил. Примечание диктора. Далее на странице 385 следует рисунок 13.13. Дефицит квалифицированного военного личного состава. Конец примечания. Страница 386. Такие надбавки вводятся для квалифицированных специалистов, поступающих на службу в армию, по которым ощущается нехватка. Немедленная надбавка создает больше стимулов к вступлению в вооруженные силы, чем неопределенное обещание более высоких окладов в будущем. По мере того, как растет спрос на квалифицированных военных специалистов, мы можем ожидать, что армия будет расширять использование указанных надбавок и других стимулов, основанных на рыночных отношениях.